Глава 37. Тайны, которую знают трое. Повествование от лица Павла. Закидываюсь очередной таблеткой. 3 дня не видел Дину. И, конечно же, она ничего не знает еще. Не представляю, как сказать ей об этом. Уж точно не по телефону. И с каждым днем все меньше решимости сказать и понимания зачем. В моем телефоне висит СМС от Кости с просьбой заехать, потому что мы так и не поговорили. А мне совершенно не хочется видеть его. Даже выяснять отношения не хочется. Просто мерзко. Но я боюсь, что он может обыграть случившееся так, что Дина будет в полном шоке. Я же не понимаю, зачем он сделал то, что сделал. С другой стороны, а что он сделал? Кальян себе зарядил. Мне он его не предлагал. Намеренно это было или нет, вот в чем вопрос. И я беру себя в руки, еду к Косте, предварительно заезжаю в частную лабораторию и забираю свои анализы. Чист. Да только вот беда в том, что ВИЧ-инфекция раньше, чем через пару месяцев, в анализах не выявляется. И мне нужна та девушка, Жанна. Не могу я так подставить Дину. А Жанну могу найти только через Костю. Здороваюсь с барменом, сворачивая на лестницу, которую ведет в кабинеты Арса и Кости. Стучу в дверь и с отвращением захожу туда, где все и произошло. Костя. «Привет». Сажусь напротив него. «Привет, Пашка». Миролюбиво улыбается он. «Поговорить не удалось в прошлый раз?» «Ты уж извини, по инстанциям потащила и...» Разводит руками. «Я хотел бы объясниться за фото в своей комнате». Поднимаю руки. «Это меня не касается, но, может, ты объяснишься перед Диной?» «Арсом?» «Увы, мои чувства безответны, и я не хочу рушить между нами дружбу, акцентируя на них. Можешь ты меня понять? Я же не сделал ничего критичного. И в конце концов, не я с ней сплю, Паш. Прошу тебя, пусть эта моя маленькая тайна останется тайной. Сохрани ее, а я сохраню твою». Закрывая глаза, тошнота подкатывает горло. «Не собираешься ведь ты, братишка, рассказывать о своей пьяной интрижке Дине? Думаю, что это было бы очень травмирующе для нее. Сначала Арс, потом ты. Мне кажется, хватит ей потрясений». «Костя, зачем ты мне подмешал эту дрянь?» «Пашка, да ты что?» — обескураженно смотрит на меня. «Кальян нечаянно перепутал Мигель». «А что там было?» «Спейс. В тот день арсовские вип-клиенты заказали, а Мигель перепутал и отдал его мне сюда. В общем, недоразумение. Не вини себя особенно за этот левак. Наркота — дело такое». «Да уж», — сглатываю ком в горле. «Тайна, известная трем, известна всем. Я собираюсь скрыть это от Дины?» «Не знаю». Косте звонят, он отворачивается от меня на своем кресле. И я выхожу, спускаюсь в зал. «Что же еще от него хотел?» «Жанна!» Мы замираем напротив друг друга. «Официантка!» «Привет!» Улыбнувшись, она уходит с подносом к стойке бара. «Жанна, подожди!» Догоняю ее. «Продолжения не будет!» Ухмыляется она. «Да упаси меня!» На автомате бормочу я. «Что?» «Я не за продолжением! Присядь со мной!» Киваю на дальний столик. «Нужно поговорить!» Отодвигая ей стул, помогая сесть, сажусь напротив, внимательно разглядывая ее. Как она показалась мне приятной, развязная деваха. Мы не предохранялись. Я помню. Мне очень нужно, чтобы ты ответила честно на несколько вопросов и доехала со мной до лаборатории и сделала анализы. Для этого нужна мотивация, ухмыляется она. И сразу предупреждаю, что не на все твои вопросы я буду отвечать. Такая мотивация пойдет? Кладу несколько купюр на стол. «Нормально», — забирает. «Когда ты последний раз делала анализы?» «Месяца 2 назад». «Причина?» «Та же самая. Незащищенный секс». «Твои анализы были чистыми?» «Да». «После этого у тебя был незащищенный секс?» «Дину боишься заразить», — прищуривается она. «Меня бросает в жар. Ответь». «Нет, только с тобой». «Ты же не врешь мне?» «А смысл?» «Не вижу смысла. Но анализы все равно сегодня сделаем, ладно?» «Любые капризы за ваш счет», — ухмыляется она. «Дальше. Ты была в курсе, что кальян заряжен?» «Нет». «Еще вопрос. Я тебе что-то рассказывал про Дину?» «Немного». «Что?» «Да я уже не помню». «Ты кому-нибудь говорила, что мы переспали?» «Нет, но гарантировать, что это никто не знает, не могу». «И не говори, будь любезна», — в порыве прошу я. «Кладу еще несколько купюр на стол». «Не поможет это, Пашенька», — забирает она их со стола. «Но свое молчание я тебе продам». «В смысле не поможет?» А вот на этот вопрос я не буду тебе отвечать. Замерев на последнем слове, Жанна распахивает глаза, глядя на кого-то за моей спиной. «Сможешь сбежать сейчас на час со мной?» — завершая я наш разговор. «Угу», — выразительно кивает она мне за спину. «Привет, Паш». «Дина». Я в ужасе разворачиваюсь, пытаясь хоть как-то держать лицо. «Привет, а ты что здесь делаешь?» Во рту мгновенно пересыхает. «Я приехала к Косте, а ты?» Неуверенно вглядывается она в мои глаза. «А я?» Вот это пиздец. Слышу, как Жанна уходит, оставляя нас вдвоем. В голове ни одной приличной отмазки. Один из вопросов смотрит мне в глаза. «Я тоже к Косте приезжал». «Ладно, пойду я, Паш». Отворачивается и торопливо идет к лестнице. «Дина, подожди!» Ловлю ее за локоть на первой ступеньке. «Это не то, что ты подумала!» «Но ведь это именно то!» «Паш...» Вытягивает она руку. «Если это не то, то объясни». «Сейчас не могу». «Я должна тебе верить?» Пытливо склоняет она голову на бок. «Да», заглатываю я. «Как твое здоровье?» «Уже почти в норме». «Оно ведь тебе было в норме, так?» «Не совсем». «Паш, если тебе понравилась другая женщина...» Ее взгляд плывет по залу, останавливаясь на Жанне. «То нужно просто честно об этом сказать». «Нет! Нет, нет и нет!» Категорически взмахиваю руками. «Никакая другая женщина мне не понравилась! Диночка!» «Как объясняться?» «Хорошо, но я все равно пойду, мне нужно». «А зачем?» От одной мысли, что она будет сейчас о чем-то говорить с Костей, волосы становятся дыбом от ужаса. Но он же не собирается ей рассказать про меня. «Мне нужно». «Я в машине тебя жду». «Ты ждешь не меня, Паш. Ты же с девушкой той договорился». Опускает взгляд Дина. «Делай свои дела, а мы можем и вечером поговорить». «Хорошо».